Глава 5. Принцесса Ангелина Молниеносная. Настроение было на высоте, когда увидел место, в которое привел Чейсон. Розовый парк занимал площадь в 3, а то и 4 полноценных футбольных поля и назывался розовым, потому что здесь все изрезано каналами с настоящей розовой водой. Здесь же располагались 4 больших лабиринта из зеленых клумб, отдельные зеленые зоны, лужайки, скамейки и беседки. По центру обосновался огромный фонтан в виде 3-метрового дракона, изо рта и других щелей которого мощно, шумно и даже стихийно била розовая вода. Но не этим всем полюбился парк Чейсону и прочим подросткам. Здесь прямо на открытом воздухе в отдельных беседках готовили сладости и мороженое. Сам парк находился примерно на уровне 10-этажного дома, то есть практически на земле по меркам двора, так что крупными видами у перил не баловал, зато теперь можно было лучше рассмотреть город. В зону отдыха спускали сразу 4 широкие каменные лестницы с 4 разных башен, срастающихся высоко вверху. Вот же намудрили, если честно. Порой кажется, что это какое-то безумно огромное дерево, окаменевшее со временем и обжитое людьми. Только ровные конструкции смущают. Людей немного в парке. На первый взгляд, по пальцам пересчитать. Чейсон сразу провел к беседке со сладостями, где милая повариха вручила нам по куску торта голыми руками. Глядя, как сходу уплетает мой новоиспеченный друг, накинулся и я. Все-таки время к обеду, да и проголодался. Не успел я доесть, как Чейсон крикнул. «Догоняй!» И унесся в лабиринт из кустарника, ошалело перепрыгнув метровый канал розовой водицы. Жаль, что я не сразу понял намека. Стоило замешкаться, как она подкралась незаметно. «Бастард Кристиан!» — раздалось звонкое чуть ли не в ухо. Оборачиваюсь и вижу девушку на голову выше меня. Платье розово-фиолетовое, все в каменьях драгоценных, на шее цепь серебряная, как у вора в законе, сразу в глаза блеском бросилась. Платье до колена, дальше белоснежные колготки обтягивают рельефные ножки. Прямо в глаза смотрит, сиськи размера 3-го. Корсетная часть придавила, но не сильно. Шнуровка спереди расшнурована. Нити свободно болтаются, образуя солидное декольте. Выше голову поднимаю и вижу милое, но злобное личико. Губки в розовой помаде пухлые, глазища ослепительные цвета аквамарин. Белые волосы светло-розовыми милированы, локонами щечки обрамляют, а все остальное в 2 косы за спиной. Если бы она не скалилась, так и не кривилась, то можно было бы назвать ее красавицей. «Чего не кланяешься, принцессе Олух?» — говорит угрожающе, буквально вздыбливаясь и нависая надо мной. Позади нее еще 3. 2 стражника в экипировке стиля как у Фейрата, бойцы, и полуголая бодибилдерша Вибисида откуда-то нарисовалась. И тут до меня доходит, что это та самая младшая дочь короля с ироничным именем Ангелина. Запоздало кланяюсь. «Серебра и света, ваше высочество!» «Приветствую монаршую особу!» Голос предательски дрожит от волнения. «А я уж думала, что больше не увижу твою смазливую рожу!» Выдала нагло, как самый настоящий дворовый хулиган, и я выпрямился. «Коль обращаются, можно не гнуть спину. Вроде так по этикету, если ничего не перепутал. Смотрю ей прямо в глаза и чувствую, как ее это бесит. Может, стоит драпануть в лабиринт? Нет, чую, что женщина-кошка меня с удовольствием выловит и волоком обратно к ногам принцессы притащит. Вид у перекачанной бабы с ушками взвинченный. «Я вот думаю, как у тебя ума хватило сюда явиться?» — продолжает нападать. «Я же предупреждала, чтобы по перворакам ты сюда даже не совался, жалкий бастард!» «Простите, ваше высочество, забыл», — пробурчал негромко, уводя взгляд, чтобы не злить еще больше. «Уж не думал никогда, что так испугаюсь соплячки». «Забыл», — передразнила с кривой ухмылкой. «Рожа девичья, может, заплачешь еще?» Вот и пошел конкретный такой прессинг. Молчу, жду, когда отвалит, потеряв интерес, а принцесса не унимается. «Подожди», — хмурится вдруг. «А ты что, бастард недоделанный, посмел сорочку белее моих колгот напялить? Ну-ка посмотрим». С этими словами она задирает свою ногу, занося ее сбоку, и ставит мне прямо на плечо. «Ничего себе растяжка, и охренеть, какая борзота!» Ткань колготки к моему вороту прислонила. «Вибиси, да что скажешь?» — обратилась она к Каталютке со злорадством. «Кажется, у него белее воротник». «На один тон, госпожа», — бросила бодибилдерша безразлично. «Ха, мне показалось, что на 2», — — произнесла принцесса задумчиво, убирая свою атлетичную ногу с моего плеча. Спокойствие девушки подкупило, и я расслабился. А зря. Не успел дух перевести, как одна рука Ангелины тянется к паху. Хватает за пояс штанов, а вторая — за ворот. Неожиданно сильный рывок, и ноги мои отрываются от земли слишком легко. Мир переворачивается, и я лечу. Удар, всплеск, погружение, спина ударяется о дно канала, отталкиваюсь, ибо воздух весь выбили из груди. Выныриваю, встаю на ноги, ухватившись за борта со страха. Розовой воды по пояс, а я в шоке. Охренеть! Принцесса швырнула меня в канал, как куклу. Стою, обтекаю, а она лыбится, нависая сверху. Да она ж меня практически за яйца схватила. Какой позор! «Я принцесса Ангелина Молниеносная», — заявляет принцесса громко и торжественно, будто супергероиней себя возомнила. «Млять, что тут происходит?» «Вибисида, как вышло?» — спросила вдруг деловито, глядя на меня уже с полнейшим превосходством. «Амплитуда хорошая, но доворот неполный. За счет техники надо бросать, госпожа, а не силы. Противник будет в разы тяжелее», — отвечает Каталютка спокойным тоном, косясь на меня. «Поняла, учту», — отвечает принцесса и, наконец, уходит. «К беседке с мороженым бешеная сука пошла. А я чувствую себя поганей некуда». Кое-как выбрался, волосы на голове выжил, руками сплеснул и двинулся в противоположную сторону, огибая лабиринт стороной. Как принцесса и хотела, рубашка уже не белая, а светло-розовая после воды. На перила облокотился, и от чувства побитой собаки избавиться не могу. Понимаю, что в теле хилого пацана, но с другой стороны. Какого хрена? Творит, что вздумается. Вот же тварь! Ну погоди, попляшешь еще у меня. Стою, обсыхаю, крыши городских домов пересчитываю, друга в кавычках жду. И думаю, как бы этой капризной сучке отомстить? Чтоб явить из своего мира такое, дабы ей жизнь больше медом не казалась. «Крис, ты как?» — подскакивает Чейсон, запыхавшийся. «Искупался? Не веришь, что ли?» Огрызаюсь на него, не глядя. «Так это же не первый раз. Три рака назад в фонтане тебя топило. Забыл? Тоже, кстати, перворак был». «Короче, по понедельникам она здесь тусуется. Учту». «Обычно успокаивается после таких выходок?» — спрашиваю. «Обычно ты убегаешь в слезах. Но сегодня какой-то странный», — признается Чейсон. «Все течет, все меняется», — бурчу себе под нос, наблюдая за суетой людей внизу. «Что, если бы я вселился в тело какого-нибудь нищего крестьянина или старой бабки? Радоваться надо тому, что имею. Вот. А если подумать, так я и могущественный маг, умею являть предметы из своего мира. Как понял, все, что в моей жизни встречалось, могу здесь материализовать. Не создать, а именно переместить. Пока не высох, хрен я куда пойду. Солнце почти в зените, греет хорошо. Ладошку выставил, блески представил, заискрили родимые тут же. Белый лист бумаги формата А4 представил и не успел моргнуть уже в руке. Легким порывом ветра чуть не сдуло. Второй рукой удержал. «Ух ты!» — раздается от парнишки, оценившего трюк. «Ты же никогда не практиковал магию!» «Все течет, все меняется». Повторяю поговорку и начинаю мастерить. Чейсон с восторгом смотрит за процессом, а я за полминуты варганю бумажный самолетик. «Смотри, теперь самое интересное», — заявляю и пускаю его за перила. «А там ведь пространство разгуляться. Ого-го!» Удачной конструкцией вышел самолетик. Летит прямо, парит, не теряя высоты. Парень кричит от восторга. «Мое изделие улетает так далеко, что вскоре его уже не видно на фоне крыш». Являю новые листы. Мастерю еще. У Чейсона глаза горят азартом. Даю и ему листочек. Учу, какие изгибы нужно делать. Парень схватывает на лету, и вскоре мы уже пускаем в полет наши истребители вместе. Только мой летит куда-то в сторону, а товарища вверх, едва не вытворяя мертвую петлю. К нам пристраивается какая-то мелкая девчонка лет 8, которую Чейсон хорошо знает, а она знает нас обоих. Показываю и ей, как мастерить. И вскоре мы веселимся, пуская самолетики втроем. Дети в восторге, и я чуть отвлекся. Но счастье длилось недолго. Бешеная сука Ангелина появляется в самый неожиданный момент, подкравшись сзади. «А что у нас тут? Рассказывайте, жалкие!» — выдает нагло с руками на боках. Похоже, эта стерва не просто плетет интриги, она терроризирует весь дворец. Восьмилетка оборачивается, сориентировавшись первой. Выдает низкий поклон, приветствуя принцессу детским голоском. «Сгинь, мелочь!» — фыркает на нее принцесса, и девочка убегает. Чейсон уже в поклоне успел тоже пробурчать приветственную фразу, но на него Ангелина вообще не обращает внимания. Уставилась на меня. Брови коршуном. А я подумал, что один раз уже кланялся, второй не стоит. Может, и неправильно трактую этикет, но мне плевать. Это мой вызов. «Я тоже хочу такой!» — кивает на самолетик в моей руке. «Да пожалуйста!» — протягиваю ей свой. «Нет, я видела, что ты их лепишь как-то. Научи!» Головорезы ее в трех шагах позади стоят. Если стражником до фени, то полуголая женщина-кошка с сиськами огромными выглядывает с интересом. Секунд пять молчу, она же сверлит меня взглядом. Затем киваю. Обе ладошки выставляю. Не знаю, что на меня находит. То ли злость взяла, то ли понимаю, что малыми усилиями не удовлетворить эту дрянь. Являю целую пачку А4. В руках не получается удержать. Вся пачка с грохотом падает плашмя на каменную дорожку. Ангелина в испуге шарахается, а в меня устремляются целых три меча. Причем первый у самого носа появляется именно тесак Вебесиды. А по-другому и не скажешь. Секунды две охрана соображает, что ничего такого не произошло. Клинки неуверенно возвращаются в ножны, а я сажусь на корточки, вскрываю пачку и беру несколько листов. Вручаю один принцессе. Берет, как завороженная. «Повторяй за мной», — говорю деловито. Но у Ангелины ничего не выходит. Руки-крюки. Подхожу вплотную сбоку, помогаю. Делаем в четыре руки. Выходит, кривая хрень, а не самолетик. Но при запуске летные свойства не уступают и моему. Принцесса визжит, хлопая в ладоши. «Еще!» — командует, переполненная азартом. Повторяем процесс, только на этот раз она сама пробует. Психует в процессе и едва сдерживается, чтобы не смять. Но в итоге выходит что-то дельное. Пускает. Самолетик камнем летит вниз. Ангелина недовольна. «Для первого раза у тебя хорошо получается». Решаю приободрить. «Правда?» Ахает принцесса, уже не кажущаяся мне сущим дьяволом, и сама лезет к пачке, чтобы достать листок. «Ау!» — вскрикивает и вскакивает. В меня вновь утыкаются три меча, среди которых кошкин меч опять первый. «Порезалась, что ли?» — мотаю головой. «Да!» — кривится принцесса, глядя на меня с претензией. «Я за лекарем!» — раздается за ее спиной, и один из охранников срывается на бег к ближайшей лестнице. «Осторожнее надо быть». Комментирую я деловито и являю пластырь. «Палец давай». Принцесса послушно протягивает руку. «Вот блин, царапина, столько паники и суеты!» Заклеиваю пальчик. «Не больно? Нормально?» Интересуюсь. Кивает, закусив губу. «Снимешь на ночь, предупреждаю, чтобы рана затянулась». Снова кивает. «Сам достаю листы и вручаю. Ангелина увлекается процессом, я только листы подаю». Но в основном ее самолетики и летают. По-джентльменски и свои ей отдаю, чтоб пускала, лишь бы только не дралась. Народу в парке прибавляется, но к нам на пушечный выстрел никто не подходит. Спустя 15 минут прибегает женщина-лекарь. На пластырь смотрит недоверчиво, приходится снимать самому. Дальше она какими-то молитвами и заговорами магически затягивает ранку, которая и без того уже подсохла. В руках у меня лист. Я делаю свой самолетик уже без какого-либо энтузиазма. Мы перевели примерно треть пачки, прежде чем ей наскучила эта забава. Мой последний на сегодня истребитель устремляется вверх, и что-то черное проносится на фоне в облаках. В груди ахает. В небе парит. Дракон? И никто ведь не орет от ужаса. В парке спокойствие и мир. Принцесса подходит к перилам и тоже смотрит вверх. «Драконы, драконий всадник». Комментирует Ангелина спокойно. Прежде увидеть его можно было лишь два раза за жизнь, а теперь разлетался. «Ого! И не страшно тебе?» Спрашиваю, представляя, что эта тварь примерно с пассажирский самолет, судя по всему. «Драконом управляет драконий всадник. Он божество, ему нет дела до существ Вита. Лишь раз за 100 циклов драконий всадник снисходил до короля Леванта». «Ого!» Не смог сдержать эмоции. «Верховный маг Гунуа говорил, что если драконий всадник захочет, его дракон с легкостью сожжет весь этот город», — продолжила принцесса с нескрываемым восторгом. «Только сам Гунуа сможет с ним совладать, хотя... здесь 50 на 50. Старик не в ладах с огнем, его стихия — вода». «Ты так много знаешь? Такая молодец!» — хвалю принцессу. «Побольше твоего, сопляк!» — — огрызается сводная сестра, хотя ничего не предвещала и уходит, не прощаясь. Смотрю им вслед. Только Вибисида оглядывается несколько раз, окидывая меня неоднозначным взглядом. «Что, тоже хочешь научиться самолетики лепить, сексапильная кошечка?» Настроение пошло в гору, особенно когда тело стало ощущать высохшую ткань. Чейсон куда-то делся, и я потопал обратно один, но у порталов замешкался, ибо знал лишь, какой знак нажимать, когда сюда надо спускаться, а наоборот. Да хрен его знает! Методом научного тыка попал в знакомую зону только с третьего раза, но рано я возрадовался. Спутал несколько поворотов, заплутал в коридорах и был счастлив, когда выловил мимо идущую незнакомую служанку. Девушка напротив меня сходу узнала, отчего возрадовался вдвойне. Попросил проводить и изумился тому, что повела совершенно непонятными окольными путями. Под конец даже засомневался, правильно ли вышли, и лишь когда вошел в знакомую мне комнату, выдохнул с облегчением. В благодарность обнял удивленную девицу, которая явно этого не ожидала, но с удовольствием прижалась и сама. Испытав тактильное удовольствие, отпустил во свояси. Эх, попка у служанки хороша. Когда оказался в своих покоях, силы покинули меня, и хватило их только на то, чтобы стянуть сапоги. Рухнул на кровать поперек носом в покрывало, с желанием вырубиться хотя бы на полчасика, но не тут-то было. Ко мне буквально вломился Деодор. «Почему без моего ведома ты бродишь неизвестно где?» — стал отчитывать наставник мой затылок. «Да еще и сталкиваешься с самой принцессой, а точнее уже с двумя! Ты что, все же жить передумал? Да и что это за выходки на Совете Лордов? По дворцу прошла молва, что ты дал отсрочку Валианту на целых 8 дней. Мальчишка, это не шутки и не детские забавы. Мало того, что на тебя совершили почти успешное покушение, ты еще больше врагов наживаешь». Перевернулся на спину. Наставник у кровати на вид злой, как собака. «Почему волосы розовые?» — спрашивает. «Решил покрасить», — отвечаю устало. Деодор делает глубокий вдох и садится рядом на краешек. «У принца Фаерата половина дворца доносчиков. Начинай уже думать над каждым своим шагом», — говорит наставник и добавляет обособленно. «И словом». «Что вы ко мне пристали все?» — говорю скрипучим голосом, уставившись в потолок. «Как что?» — хмыкает мужчина и дальше шепотом. «У Фаерата нет наследников, и неизвестно, родит ли ему принцесса Кусубата мальчика. У короля тоже нет больше законорожденных сыновей, и даже если младшая принцесса Ангелина перестанет воротить свой нос от женихов, еще неизвестно, родит ли вообще. Кто займет престол после короля, а? Пораскинь мозгами, Кристиан». «Фаерат?» «Вряд ли король допустит, если Фаерат не представит ему внука, гарантируя будущее рода». «Кто-то из бастардов? Перебираю варианты». «Именно, но не старший бастард. Закон прямого наследования здесь не действует, а тот бастард, какого провозгласит преемником сам король». «По-моему, я самый маловероятный кандидат», — заявляю, как думаю. «Ты ошибаешься, Кристиан», — раздается усмешка. «Единственная женщина, которую действительно любил король, — это твоя мать». «Но и заявочки, однако». «Элиза мне сказала, что любое упоминание о моей матери жестко карается», — выдаю аргумент. «Ну да», — неожиданно легко соглашается наставник и добавляет таинственно. «Но это ли не хитрый ход короля, чтобы обезопасить будущего наследника? Убедив жаждущих власти, что ненавидит твою мать, он ограждает тебя от бед». Вздыхаю. «Волей-неволей вплели меня в интриги дворцовые, а мне всего-то надо пару-тройку сисек. Ну, оргии как созреют для разврата. Я на власть не претендую, увольте». «Что с матерью-то моей?» — спрашиваю наставника, коль у нас вечер откровений. «Ходит слух, что сбежала за хребет в Андарию», — отвечает практически сразу. «Не знаю я. Для меня тоже стало новостью ее внезапное исчезновение когда-то. Уже 10 циклов миновало, а все как вчера». «Ладно, проехали. Я понял, буду осторожнее». Отвечаю то, что мужчина хочет от меня услышать. Вскоре Деодор откланялся. Не прошло и 10 минут, Элиза принесла мне запоздалый обед на подносе, а затем настояла, чтобы отдал ей в прачку испачканный в розовой воде костюм. Кажется, она теперь смотрит на меня влюбленным взглядом, но меня интересует другая, и она не выходит у меня из головы. «Принцесса Эмиретта, как же мне поскорее тебя увидеть вновь? Тот невинный и одновременно похотливый взгляд, улыбка и прикосновение. «Девочка — нечто! Такая хорошая!» В размышлениях не заметил, как наступил вечер. Дождавшись ужина, я вновь явил заветную бутылочку пива, пообещав себе, что буду соблюдать меру. Выпить очень хотелось по завершении тяжелого дня. После второй бутылки позывы в туалет стали невыносимы. В ночной горшок испражняться постыдился. Нечего влюбленной Элизе смотреть на мои какашки. Да и с балкона на город тоже не вариант гадить. С этой мыслью вышел в ночи из своих покоев на поиски туалета. Кто ж знал, что во дворце комендантский час введен? Неспроста.